Глава 27. Значит, вот как выглядит дом лесного народа. Подавив усмешку от накатившего чувства нереальности происходящего, я внимательно смотрел на огромное дерево, раскинувшее свои ветви до самого неба. Нравится? Лесная фея смотрела на это древо с нескрываемой гордостью и в то же время странной теплотой. Как ты смогла вырастить его до таких размеров? Я помню только одно странное дерево, которое я встретил после прихода системы. То самое, из которого мы сделали винтовку для Фран, и которое чуть не сожгло нас лунным светом. То дерево я даже обозвал Игордосилем на минималках. Но это дерево, что показывала мне та женщина, было таким, что все деревья в мире должны называть его своим дедушкой. На его ветвях мог бы уместиться целый город, а отбрасываемая им тень могла бы быть принята местными за признак конца света и преждевременное наступление вечных сумерек. «Это моя гордость», — хихикнула та, гордо задрав нос. «Его корни растут так далеко, что все города за лесом могут не волноваться за свою безопасность». «Настолько далеко?» «Я был просто в шоке. Это дерево стоит посреди леса, и в какую сторону ты бы ни посмотрел, ты не сможешь увидеть человеческих городов. Вряд ли в радиусе сотни километров вообще бывали люди до того, как лес Лаора тут поселился». «Деревья, в которых мы живем, на самом деле тоже его корни», — хихикнула она. «Вокруг этого мирового древа были очень странные деревья, в которых, как она и сказала, жили люди». Ее клан принял много беженцев, поэтому тут сформировался небольшой город. Не очень высокие и необычайно широкие корни выходили из земли, а внутри представляли собой полноценные дома. «Типовая эльфийская застройка», – прокомментировал я, осматривая эти трехкомнатные домики. «Не очень красивые на вид, но уж точно теплые и весьма удобные». Положив руку на стену такого домика, я почувствовал текущую по корню магию, что было довольно странно. Ощущение магии говорило, что что-то происходит, а затем ко мне опустилась одна из тоненьких ветвей растущего рядом дерева. Свернувшись рожком, как стаканчик мороженого, она стала сочиться соком, и рожок быстро наполнился до краев чем-то прозрачным, имеющим очень приятный сладкий запах. Переведя взгляд на девушку и увидев, как она улыбается, я взял этот рожок, сделав из него один глоток. Помню, когда мне было 13, отец взял меня в лес и показал, как добывать березовый сок, — усмехнулся я. Вкус почти как из тех воспоминаний. — Я рада такому комплименту, — ответила та, подойдя поближе. — Ты почувствовал? — Магию? — переспросил я. — Угу. Кивнув головой, она повела рукой, и скрутившаяся в рожок ветка тут же поднялась и распрямилась, как будто с ней ничего и не происходило. «Все здесь взаимосвязано», — сказала она чуть погодя. «Корни этого древа всех оберегают. Фруктовые деревья могут дать еду и воду. С моей силой, соединив весь этот лес, я создала огромный организм, который живет и дышит». «Сказать по правде, я не ожидал, что твоя сила настолько колоссальна». Ответил я, и это было абсолютной правдой. Чувствуя, как от любой ее прихоти весь этот лес оживает, как словно кровь по венам бегает по корням ее мана, сложно назвать ее просто владыкой. В этом месте она практически божество. И я рада, что могу продолжать жить здесь. Ее игривое поведение в этот раз не очень сильно вырывается на поверхность, в такие моменты разговаривать с ней очень приятно. Спасибо, что прилетел в гости. «Рано или поздно я должен был это сделать», — ответил я, натянув улыбку. Сразу, как мы устроили восстание падальщиков в Срединном мире, у нас выдалось несколько свободных дней. Только узнав о реакции всех вокруг, можно составить план действий, а до тех пор, пока сильные мира того бурлят и полыхают, я решил нанести визит в города моих союзников. Все вместе мы впервые встретились в Америке, и, побывав там, могу заставить пастуха переместить меня туда, когда захочу. Но ни в Японии, ни в этом лесу я ни разу не был. Заставлять всех переехать на полуостров не очень правильно, ведь на родине у них есть множество дел и людей, которые от них зависят. С наличием меню фракции и возможностью связаться с союзниками, когда пожелаю, куда проще побывать у них дома и, случись что, просто отдать приказ пастуху всех собрать. Лес Лаора стал первым в этом списке посещений выходного дня. «А вот это самое дорогое место». Во время этой экскурсии по обители лесного божества она много чего показала, и каждый раз меня не отпускало чувство, что я в самом деле турист, с открытым ртом бродящий по эльфийскому городу. Приблизившись к самому центру этого поселения, к самому краю отвесной стены, называемой «Мировое древо», она указала на созданный внутри его тела туннель. Закинув голову назад, так сильно, что мгновенно заболит шея, можно увидеть зеленые листья на самом верху, опустив взгляд, непримечательный туннель, ведущий в самое сердце мирового древа. Вот только, даже если мы могли увидеть, как он оформлен, мы не могли войти. Вход внутрь был заблокирован корнями древа. «Только ты можешь туда войти, да», — улыбнулся я. «Хочешь на них посмотреть?» — ответила та, подойдя поближе и подхватив меня за руку. «Твой навык позволил их посадить». Прогуляться там вдвоем было бы так романтично. «Ну нет», — хохотнул я, избегая ее захвата. «Это место — сердце твоего дома, которое ты построила сама. Нечего мне там делать». В ответ на мои слова полная жизни девушка немного погрустнела, но лишь на одно мгновение, быстро вернув себе былой вид. «Я бы, возможно, очень хотела, чтобы и ты стал частью этого дома», — сказала она едва слышно. Слишком тихо, но недостаточно, чтобы я не услышал. Прости. Даже если я услышал, мне нечего на это ответить.